Прошло несколько месяцев. Я следил за Анитой и, как мне казалось, следил хорошо. Я считал, что те страшные дни, о которых я вам рассказал, навсегда отбили у нее охоту вносить разлад в нашу семью. Я ее любил. Я всегда ее любил. Я знаю, что думают в агентстве по поводу нашей женитьбы, что она сразу, как только поступила к нам на работу, решила забеременеть от патрона и женить его на себе. Но это совсем не так, Даниэль. Чтобы добиться положения и денег в том мире, куда она стремилась, ей никто не был нужен, наоборот. Она совсем не поощряла мои ухаживания. Я ее не интересовал. Несколько раз мы выходили из агентства вместе, я вел ее куда-нибудь поужинать. Я рассказывал ей о своем детстве, о том, как меня боялись ребята, и я старался, похваляясь своей физической силой, поразить ее этим, но она просто считала, что я слишком большой, слишком толстый, и тоскливо зевала. После ужина, который явно не доставлял ей ни малейшего удовольствия, я не знал, куда ее повести. Я не танцую и не бываю ни в каких модных заведениях. Я провожал Аниту на бульвар Сюшек ее матери, а затем находил какую-нибудь уличную девку и получал от нее то, что хотел получить от Аниты. Поймите меня правильно, Дани. Впервые она стала моей против своей воли. Это произошло в одну из суббот в пустом агентстве, куда мы пришли с ней, чтобы поработать. Это был счастливый для меня день, потому что тогда-то и была зачата Мишель. А 8 месяцев спустя я женился на Аните. В одном я все-таки уверен. До нашей женитьбы Анита даже была немного влюблена в меня, хотя, возможно, ее привлекало лишь то, что благодаря своему росту и комплекции я чем-то отличался от других мужчин. Убийство Коба потрясло меня, ведь оно ставило под угрозу будущее Мишель. И тогда в подвале я избил Аниту только потому, что узнал еще об одном мерзавце, который, как многие другие до него, делал меня рогоносцем только потому. Я был счастлив, что он мертв. Я был счастлив, что для того, чтобы выкрутиться, придется убить и вас. Я люблю Аниту. Люблю и жалею, как мою дочурку, ибо знаю, что, вопреки мнению всех, Анита на самом деле пусть грешная, но заблудшая душа. Клянусь, мне ни на секунду не пришла и никогда не придет в голову мысль бросить ее, дать запрятать ее за решетку, оставить страдать одну. Когда в тот день, в пятницу, я вернулся в комнату, куда я позже привел вас, Анита уже не плакала. Мы долго говорили с нею. Она сидела, прижавшись щекой к моему лицу и обвив руками мою шею. Она монотонным голосом рассказала мне о своей связи с Морисом Кобом. После нашей женитьбы они время от времени встречались, она не могла порвать с ним. Она выстрелила в него потому, что во время очередной их ссоры он собирался ехать в Вильнёв-ля-Савиньон, где его ждала другая женщина, ружье оказалось под рукой. Я слушал ее исповеди и думал, как избежать полиции, но не находил выхода. Анита сказала мне, что при встречах с Кобом она, боясь меня, держалась очень осторожно. Она бывала у него только, когда прислуга уходила, так было и в этот раз. А если случалось, что ей необходимо было назвать себя, она всегда называла чужую фамилию, вашу, Дани, вот так. Вы знаете, я и говорю, и двигаюсь медленно, но голова у меня работает быстро. Я взглянул на часы, было 16:45, когда Анита мне позвонила в агентство со слезами, умоляя меня приехать в квартал Монморанси, было 3 часа. Значит, с момента смерти Коба прошел 16:15. Еще несколько минут мне понадобилось на то, чтобы хотя бы в общих чертах разработать план нашего спасения. Мне кажется, я достаточно убедительно дал вам понять, что ваша судьба меня не волновала. Главное для меня теперь было время. В одной книге «В Алисе в стране чудес» говорится, что время — действующее лицо. И вот с этого момента я все свои силы устремил на то, чтобы оно было за нас, против вас и против всех. Это была основная моя забота. В первую очередь, я решил отодвинуть час убийства Коба для тех, кто будет вести следствие, и таким образом выиграть несколько часов, которые окажутся в полном моем распоряжении, получить, так сказать, чистые страницы и вписать в них новую свою версию убийства. Для этого прежде всего требовалось, чтобы вскрытие было произведено только через несколько дней. Значит, следовало спрятать труп Коба до тех пор, пока время его смерти можно будет установить лишь приблизительно.